Глава 8. «Я ничего не утаивала обычно от Мариетты», — продолжала Жервеза, «и потому откровенно рассказала ей обо всем». Мариетта расхохоталась и ничего не ответила, но вечером, вы можете представить себе мою радость, сказала: «Ступай к бабушке, малютка, надень свое праздничное платье и жди меня на площади. Мы пойдем с тобой посмотреть на фокусников, отец позволил». Я подпрыгнула от радости, обняла Мариетту и побежала домой, как помешанная. Через несколько минут я была уже готова. Мариетта не заставила себя ждать. Она заплатила за нас обеих 8 су, и когда я очутилась возле нее в балагане, когда мы заняли место в первом ряду, на прекрасной деревянной скамье, покрытой красным коленкором, мне показалось, что я нахожусь в раю. Жервеза говорила все это так быстро, что, наконец, ей пришлось остановиться, чтобы перевести дух. «Сколько лишних слов!» – прошептал Фавель с нетерпением. Судья, напротив, слушал эту пространную речь с большим интересом. Девушка, собравшись с духом, продолжала. «Я всецело обратилась в зрение и слух. Музыка привела меня в неописуемый восторг. Мое удивление росло с каждой минутой, и я была почти уверена, что это колдуны, а не люди». Вдруг музыка смолкла, и на сцене появился красивый господин. И вокруг меня раздались сдержанные восклицания: «Сиди Коко! Это Сиди Коко!» Господин был в костюме воина, в коротком, обшитом позолоченной тесьмой кафтане, в широких, как юбка, белых панталонах, в высоких сапогах, доходивших до колен, и с черными густыми усами. На нем был белый парик с длинной косой и треугольная шляпа с красными перьями. В левой руке он держал куклу, одетую в дамское шелковое платье, но одетую с прекрасным вкусом, так же, как и мадмуазель Леонтина, племянница господина Домера. Мариетта вдруг вздрогнула, чем очень удивила меня. Мы сидели так близко друг к другу, что я почувствовала, как задрожала ее рука. Взглянув на нее, я заметила, что она бледна, как мертвая. На мой вопрос, что с ней, она не ответила, но когда я снова спросила, не больна ли она, Мариетта, не поворачивая головы, проговорила сквозь зубы почти сердито: «Оставь меня в покое». Это меня немного обидело, но в ту самую минуту Сиди Коко закричал: «Внимание, господа!» И я снова устремила глаза на сцену. Сиди Коко разговаривал со своей куклой, и она отвечала ему детским голосом. Он начинал сердиться, она также выходила из себя. По мере того, как он возвышал голос, она старалась перекричать его. О, как велико было мое удивление, когда я услышала, как эта кукла кричит и бранится. Я и до сих пор убеждена, что этот человек – колдун. Сцена с куклой продолжалась не более 5 минут. Публика рукоплескала и неистовствовала все больше по мере того, как движения этой маленькой говорящей женщины делались энергичнее, а проклятия, обращенные к своему противнику, становились громче. Вдруг Сиди Коко взглянул в нашу сторону. Увидев Мариетту, он вздрогнул так же, как и она при первом взгляде на него. Раскрыв рот, он остановился на середине фразы и уронил куклу на пол. В балагане раздались крики, свист, поднялась страшная суматоха, но Сиди Коко, казалось, ничего не слышал и видел только одну Мариетту. Между тем, шум до того усилился, что на сцену явился содержатель труппы, подошел к Сиди Коко, поднял куклу и, вернув ее чревовещателю, что-то тихо ему сказал. Тогда Сиди Коко продолжил представление, но исполнял его далеко не так хорошо, как прежде. По выражению его физиономии, можно было заключить, что он сам не знает, что говорит и что делает. Через несколько минут он поклонился публике и скрылся. Не знаю, что происходило дальше, потому что Мариетта взяла меня за руку и вывела из балагана. Когда мы вышли, ночь была очень темной, а площадь и улицы совершенно пусты. «Проводить ли мне вас?» – спросила я Мариетту. «Да», – ответила она. «Мы шли быстрым шагом, не говоря ни слова. За нами идут». «Нас преследуют», — вдруг прошептала мне на ухо Мариетта. «Бежим». И мы побежали. Но человек, преследовавший нас, бежал гораздо быстрее. Вскоре он настиг нас. «Мариетта, дорогая Мариетта», — сказал он тихим, нежным голосом. «Остановитесь, умоляю вас, мне необходимо поговорить с вами». «Нам не о чем говорить», — ответила Мариетта, но все же остановилась. Голос преследовавшего нас человека показался мне знакомым, и я с любопытством обернулась. Хотя ночь еще была черна, как уголь, глаза мои мало-помалу привыкли к темноте, так что я могла различать предметы довольно отчетливо. Я не ошиблась, это был Сиди Коко. «Неужели?» — вскрикнул Фавель. «И этот несчастный фокусник говорил таким образом с кроткой невинной Мариеттой? Это просто невероятно!» «Но я не вижу до сих пор положительно ничего, что компрометировало бы несчастную жертву», — заметил судья. «Этот чревовещатель, возможно, порядочный малый, к тому же ясно, что Мариетта была слишком далека от того, чтобы с ним кокетничать». «Не будем же делать смелых заключений, посмотрим, что произошло дальше». «Продолжай, малютка». «Мариетта и Сиди Коко разговаривали довольно долго, но я не могла слышать всего, потому что они говорили чрезвычайно тихо, медленно шагая вперед. Мариетта, насколько я поняла, корила его за ремесло, которое он себе избрал. Чревовещатель же говорил, что когда вышел из полка и не обнаружил Мариетту в том городе, где ее оставил, он пришел в отчаяние и не мог заниматься ничем другим. Это же занятие он не считает бесчестным. Потом он сказал, что любит ее всеми силами души и хочет жениться на ней, что он поговорит с Ландри. Мариетта ответила, что Ландри, однажды уже отказавший, ему наверняка откажет и на этот раз, и вряд ли вообще примет его». Он просил, умолял, но Мариетта осталась непоколебима. Она быстро подошла ко мне, взяла меня за руку и сказала: «Сиди Коко, не преследуйте меня больше, я не хочу этого». Увлекая меня за собой, она побежала так быстро, что я едва успевала за ней. Молодой человек не осмелился возражать, но мне казалось, что я слышала на дороге позади нас стук его башмаков. Ключ от калитки находился у Мариетты. Она быстро отперла ее, поцеловала меня и отослала домой. Опасаясь, что Сиди Коко вздумает преследовать меня, я успокоилась лишь тогда, когда прибежала в деревню, не встретив его. «И после ты не встречала его?» – спросил судья. «Нет, я не видела его больше». «Но на следующий день, без сомнения, Мариетта сказала тебе о нем что-нибудь?» «Она только приказала, чтобы я ничего не говорила в присутствии ее отца о нашем ночном приключении, что я и исполнила в точности». «Думаешь ли ты, что Сиди Коко, несмотря на запрет Мариетты, искал случая снова увидеться с ней?» «Я ничего не думаю». «Можешь ли ты еще что-нибудь сообщить нам? Не ожидали ли в замке гостей, не делали ли приготовлений? Не должен ли был сегодня приехать господин Домира со своей племянницей?» «Вот все, что я знаю. 3 дня назад Мариетта сказала мне, завтра отец уедет по делам в Руан и поздно возвратится домой. Я не хочу оставаться одна, и потому прошу тебя, приди к нам утром пораньше. Я пришла еще до рассвета, но Жака Ландри уже не было. Около 7 или 7:30 почтальон принес письмо. Это письмо от господина Домира из Парижа, и адресовано оно на имя отца», — сказала Мариетта, взглянув на адрес и положив письмо на стол. «Не читая?» — спросил Фавель. «Конечно, господин мэр, потому что оно было адресовано на имя ее отца. Жак Ландри приехал в 20:00. Когда Мариетта отдала ему письмо, он быстро вскрыл его и, прочитав, сказал: «Что делать, черт побери? На завтра надо заготовить провизию, дичь, рыбу, говядину. Все самое лучшее, что только можно достать. Таков приказ». «Я запишу все, что нужно купить», — ответила Мариетта. «А Жервеза отправится к Сильвену, к мяснику и к отцу Калет. И к утру у нас будет все, что нужно». Она написала записку и прочла мне ее, потому что я не умею читать, между тем, как память у меня превосходная. Я пошла в деревню и купила все необходимое. Но так как было уже слишком поздно возвращаться в замок, то я осталась ночевать у своей бабушки. О, если бы мне сказали тогда, что я не увижу больше мою бедную Мариетту и Жака Ландри, я бы ни за что не поверила. Боже мой, боже мой!» И девочка снова разрыдалась. «Словом, — сказал Ривуа, немного помолчав, — ты оставила Мариетту и ее отца вчера вечером между 8 и 9 часами. «Кажется, в 8:15», — ответила Жервеза. «Знаю наверняка, что 1/2 еще не пробила». «И в это время в замке никого постороннего не было?» «Нет, совершенно никого». «Уверена ли ты в этом?» «Точно так же, как и в том, что меня зовут Жервезой». «Странно», — пробормотал судья. «Очень странно».